Кровавая распря ослабила Русь, но одновременно и укрепила. Княжение Василия II Темного показало мощь московского боярства, которое сумело сплотиться и выстоять не силою и умом князя, а одним только его именем. При Василии II Темном Русь еще больше обособилась в религиозном отношении. Раскол христианской церкви шел давно, чередуясь с попытками объединения. Одна такая попытка привела к разгрому Царьграда Константинополя крестоносцами, другая — к Флорентийской унии. Уния значит союз, объединение. Унии добивались и Папа Римский, и византийский император, надеясь на помощь Европы против турок-мусульман, которые со всех сторон окружили некогда великий город. Собор иерархов Восточной и Западной церквей во Флоренции объявил унию. Но так как все ее положения были в пользу католического Рима, уния привела к еще большей вражде и скорейшему разрыву. От Руси на собор ездил митрополит Исидор, незадолго перед этим присланный из Царьграда Константинополя в Москву. Он принял унию, но в Москве его обвинили в измене православию и посадили в монастырь. Исидор бежал из монастыря, добрался до Рима и стал одним из кардиналов папы, а Василий II Темный вместе с боярами сам назначил митрополита из русских, рязанского епископа Иону. Сам Василий II Темный вошел в историю как последний великий князь Владимирский. Начиная с Андрея Боголюбского, все великие князья принимали поставление на княжение во Владимирском соборном храме. Русское государство называлось Владимирской Русью по имени города Владимира, второй после Киева древней столицы. Сын Василия II Темного уже утвердит титул великого князя Московского, а государство получит название Русь Московская или Московия. По легенде, когда родился сын Василия, Иоанн III, старец-прорицатель, сказал новгородскому епископу: «Сегодня московский князь торжествует. Бог даровал ему наследника, который победит князей и народы. Но горе нашей отчизне! Новгород падет к его ногам». Заняв московский престол, Иоанн III начал расчетливо и упорно уничтожать удельные владения. Его стараниями враждующие княжества слились в единое государство. Сбылось и прорицание новгородского старца. После женитьбы Иоанна на Тверской княжне и окончательного присоединения к Москве Тверского княжества главным соперником Москвы остался вольный Новгород. Вдова посадника Борецкого, знаменитая Марфа-посадница, попыталась отстоять независимость и старые вечевые обычаи. Вместе со многими единомышленниками она решила, что лучше отдаться под власть Великого княжества Литовского, чем подчиняться Москве. Начались переговоры с Казимиром, сыном Егайла, который тогда имел титул Великого князя Литовского и польского короля. Осторожный и как будто медлительный Иоанн III в нужный момент умел быть решительным. Московские войска двинулись к Новгороду и на реке Шелони разгромили новгородское ополчение. Новгород признал зависимость от Москвы. Но Марфа-посадница не смирилась и продолжала борьбу. Только после третьего похода Иоанна, когда Марфу заточили в монастырь, а новгородского епископа бросили в тюрьму, сына Марфы казнили, вечевой колокол вывезли и больше тысячи бояр и купцов переселили в Москву, Новгород сдался окончательно. Вскоре умерла жена Иоанна III, и он женился на Софье Палеолог, племяннице византийского императора Константина Палеолога, убитого при взятии турками Царьграда Константинополя. У императора осталось два брата. Один из них перешел на службу к турецкому султану и даже отдал ему в гарем свою дочь. Другой бежал в Рим и жил при папе Римском. Папа, надеясь подчинить Русь своему влиянию, и сосватал Иоанну III, дочь последнего наследника византийского престола. Иоанн III согласился на такой брак, укреплявший преемственность русских монархов от византийских императоров, и даже согласился на помощь главы католической церкви. Во время проезда свадебного поезда Софии папский посланник открыто вез в санях серебряное католическое распятие. Но перед Москвой, по приказу Иоанна, распятие велели спрятать. После венчания посланник потребовал диспута о вере. Митрополит с помощью московского книжника Никиты посрамил его в незнании текстов Библии, и он признал свое поражение, оправдываясь тем, что с ним нет его книг на латинском языке. Следом за Софьей в Москву приехали многие иностранцы, в том числе и Аристотель Фиораванти, строитель Каменного Успенского собора, нового главного храма Руси. При Иоанне были построены и новые кремлевские стены и башни. Москва приобрела вид настоящей столицы, достойной наследницы Царьграда. Побуждаемый женой императорского достоинства и русским духовенством, Иоанн положил конец постыдному монголо-татарскому игу. Когда к нему явились послы из Орды и передали басму, ханскую грамоту с требованием дани, раньше князья становились перед басмой на колени. Иоанн III растоптал ее ногами, послов приказал умертвить, а одного отпустил со словами: «Передай хану, что если не оставит меня в покое, то с ним будет то же, что и с его басмою». Ордынский хан Ахмед собрал войска и пошел на Москву, надеясь больше не на силу, а на угрозу. Русские татары сошлись на реке Угре. У русских уже давно было огнестрельное оружие. Татары не решились перейти реку и ушли без дани. Произошло стояние на реке Угре в 1480 году, ровно 100 лет спустя после битвы на Куликовом поле. Этот год и считается годом окончания ненавистного ига. Еще задолго до этих событий Золотая Орда разделилась надвое. Один из ханов, Гирей, обосновался в Крыму. Позже он разгромил и изгнал сыновей Ахмета, и некогда страшная Золотая Орда исчезла. Московская Русь стала независимым и могущественным государством. Русские князья не только понимали свое место среди других стран, но и осознавали себя перед Богом. В Москве случайно оказался странствующий немецкий рыцарь Николай Поппель. Он поразился величию и богатству русской столицы, силе ее князя. Вернувшись в Германию, Поппель рассказал обо всем германскому императору. Тот приказал Поппелю снова ехать в Москву и предложить Иоанну королевский титул и корону. Выслушав Поппеля, Иоанн ответил: «Поставление имею от Бога, а поставление ни от какой иной власти никогда не хотел и не хочу». С того времени начинается европейская известность русского государства, забытого в Европе за годы владычества татаро-монголов. Послы Иоанна III стали официально ездить ко дворам главнейших европейских монархов.